«Мелисандра, нет, нет, нет!» «Пелиас, уходи, уходи, он все видел, он нас убьет!» «Мелисандра, тем лучше, тем лучше, тем лучше!» «Пелиас, он идет, он идет!» «Протяни мне твои губы, твои губы!» «Мелисандра, да, да, да!» Они страстно целуются. «Пелиас, о, все звезды падают!» «Мелисандра, на меня так же, на меня так же!» «Пелиас, еще, еще, дай, дай!» «Мелисандра, вся, вся, вся!» Голос мечом в руке бросается на них и ударяет Пелиаса, который падает на край фонтана. Мелисандра, испуганная, бежит. Мелисандра, убегая, «О, я боюсь, я боюсь!» Гола молча бежит за ней через лес. Действие пятое. Сцена первая. Низкая зала в замке. Несколько собравшихся служанок разговаривают между собою, в то время как снаружи играют дети у одной из отдушин зала. Старая служанка. «Увидите, увидите, дети мои, это случится сегодня вечером. Сейчас придут и сообщат нам». Другая служанка. «Никто не придет. Они не знают, что делают». Третья служанка. «Подождем здесь». Четвертая служанка. «Нам скажут, когда надо подняться». Пятая служанка. «Когда настанет время, мы сами пойдем наверх». Шестая служанка. «В доме не слышно ни звука». Седьмая служанка. «Нужно сказать детям, играющим у отдушины, чтобы они замолчали». Восьмая служанка. «Они сейчас сами замолчат». Девятая служанка. «Еще не настало время». Входит еще одна старая служанка. Старая служанка. «Никому не позволяют входить в комнату. Я слушала более часа. Можно было слышать, как мухи ползали по дверям. Я не уловила ни одного звука». Первая служанка. «Разве ее оставили в комнате одну?» Старая служанка. «Нет, нет. Кажется, комната полна людей». Первая служанка. «Сейчас придут, придут». Старая служанка. «Господи, господи, нельзя сказать, что счастье вошло к нам в дом. Приходится молчать, но если бы я могла высказать все то, что знаю...» Вторая служанка. «Это вы первая увидели их у входа?» Старая служанка. «Ну да, это я нашла их. Сторож уверяет, что он увидел их первый, но я его разбудила. Он спал, лежа на животе, и не хотел вставать, а теперь он все повторяет, это я увидел их первый. Разве это справедливо?» «Посмотрите, как я обожглась, зажигая лампу, чтобы сойти в погреб. И что мне понадобилось в погребе, теперь и вспомнить не могу. Словом, я встала в 5 часов, было еще не совсем светло. Я говорю себе, пройду двором, а потом открою дверь. Хорошо. Схожу на цыпочках с лестницы и открываю дверь, как будто бы она была самая обыкновенная дверь. Создатель, что же я вижу? Угадайте-ка, что же я вижу?» Первая служанка. «Они лежали перед дверью?» Старая служанка. «Они оба были распростерты перед дверью, совсем как голодные нищие. Они прижимались друг к другу, как маленькие дети, которым страшно. Маленькая принцесса казалась почти мертвой, а у большого Гола еще торчал в боку меч. На пороге была кровь». Вторая служанка. «Надо будет заставить детей молчать. Они изо всех сил кричат как раз перед отдушиной». Третья служанка. «Не слышишь, что говоришь». Четвертая служанка. «Ничего с ними не поделаешь, я уже пробовала, но они не умолкают». Первая служанка. «Кажется, он почти спасен». Старая служанка. «Кто?» Первая служанка. «Гола». Третья служанка. «Да, да, его провели в комнату жены. Я их сейчас встретила в коридоре. Его поддерживали, как будто бы он был пьян. Он еще не может ходить без поддержки». старая служанка. Он не мог убить себя, он слишком велик. Она же почти не ранена, а между тем именно она умрет. Понимаете ли вы это? Первая служанка. Видели вы рану? Старая служанка. Как вижу вас, моя милая, я ведь все видела. Я видела ее раньше других. Совсем маленькая рана на ее маленькой левой груди. Маленькая ранка, которая не причинила бы смерти и голубю. Разве это естественно? Первая служанка. Да-да, что-то кроется под этим. Вторая служанка. Да, но 3 дня тому назад она разрешилась от бремени. Старая служанка. Именно.